Семь форм вины. Вина в паре родитель-ребенок. В детстве чувство вины вас заставляли испытывать взрослые, в частности, ваша семья. В конце концов, если чувство вины шло им только на пользу, значит и вам оно будет полезно. Когда кому-то не нравился ваш поступок, вам сообщали, что вы плохая девочка или плохой мальчик. Взрослые давали субъективную оценку вам, а не вашим действиям. В течение первых лет жизни, в особенности первых пяти, вас запрограммировали реагировать на хорошее и плохое, правильное и неправильное. Чувство вины насаждалось посредством системы поощрения и наказания. Именно в этот период вы начали отождествлять себя со своими действиями. Родители непреднамеренно используют чувство вины в качестве средства для контроля за детьми. Они предупреждают, что если ребенок не выполнит просьбу, то очень их расстроит. Основное оружие в таких случаях — фразы типа «Что подумают соседи?», «Ты поставил нас в неловкое положение», «Ты нас разочаровал», «Где твои манеры?» Этот список можно продолжать до бесконечности. Стоило вам вызвать недовольство родителей, как они тут же пускали в ход подобное оружие. Поэтому у вас сформировалась модель поведения, заставляющая доставлять удовольствие окружающим, чтобы избежать чувства вины. Вы говорили то, что хотели слышать другие, и делали то, что они требовали. Вас заставили поверить, будто приспосабливаясь, вы делаете людям приятное. Вот так формируется вечная потребность производить хорошее впечатление. Вина в паре ребенок-родитель. В обратной системе ребенок-родитель дети нередко используют чувство вины для манипулирования взрослыми. Большинство из нас хочет быть хорошими родителями и не может пережить, если ребенок думает, что его не любят. Для манипулирования ребенок использует, например, такие фразы: «Ты просто меня не любишь». Родители того-то разрешают ему это делать. При этом дети не забывают напоминать о вещах, которые родители сделали или не сделали, что, как ребенок интуитивно ощущает, заставит взрослого испытывать чувство вины. Подобный тип поведения дети перенимают у взрослых. Ребенок еще точно не знает, как данный механизм действует, но понимает, это самый эффективный способ настоять на своем и получить желаемое. Поскольку манипулирование представляет для детей большой интерес, им не требуется много времени, чтобы уловить его суть. Как вы уже знаете, чувство вины – приобретенная эмоциональная реакция. Это неестественное поведение детей. Если ребенок пытается манипулировать вами посредством чувства вины, можете не сомневаться, он перенял подобную тактику у хорошего учителя, у вас же. Чувство вины через любовь. «Если бы ты меня любил, любила» — излюбленная фраза, используемая в любовных отношениях с целью манипулирования своим партнером. Когда мы говорим «если бы ты любил, любила меня, то сделал, сделала бы это», то имеем в виду на самом деле следующее. «Если не хочешь этого делать, так чувствуй себя виноватым». Или «если откажешься, значит тебе на меня наплевать». Поскольку мы запрограммированы на демонстрацию своего неравнодушия, нами легко манипулировать с помощью подобных фраз. А если они не оказывают должного воздействия, всегда можно обратиться к иным тактикам, таким как молчание, отказ в интимных отношениях, обида, злость, слезы или истерики. Еще одна тактика – использовать чувство вины в качестве наказания для наших партнеров за поведение, которое идет вразрез с нашими ценностями и убеждениями. Мы вспоминаем о прошлых проступках и напоминаем любимым, как неправы они были, как разочаровали и подвели нас. Продолжая эту игру, мы способны манипулировать близкими и заставлять их делать то, что хотим. Если они не живут в соответствии с нашими убеждениями, ожиданиями и ценностями, Мы используем чувство вины, чтобы вывести их из заблуждения. Это лишь несколько примеров использования чувства вины в любовных отношениях. Чувство вины, навязанное обществом. Оно появляется в школе, когда вам не удается соответствовать требованиям учителей. Вас заставляют чувствовать себя виноватым за поведение, постоянно повторяя, что вы могли бы постараться и получше, что вы подвели своего учителя. Не вникая в суть проблемы, ошибочное сознание ученика, учителя принуждают его чувствовать себя виноватым, облегчая тем самым свою работу, ведь чувство вины является эффективным средством контроля. Тюремная система – прекрасный пример теории чувства вины в действии. Если вы идете против общественных нравственных норм, вас наказывают посредством тюремного заключения. Предполагается, что, отбывая наказание, вы будете мучиться чувством вины за содеянное. Чем тяжелее преступление, тем дольше вам придется мучиться. После чего вас отпускают, не решив главной проблемы – ошибочного сознания, в особенности низкого самоуважения. В конечном счете большинство бывших заключенных вновь попадает в тюрьму после совершения еще одного преступления. Чувство вины за антисоциальное поведение – заставляет вас беспокоиться о том, что подумают или скажут о ваших действиях окружающие. Вот почему мы так строго придерживаемся этикета. Для большинства людей вопрос, с какой стороны тарелки положить нож, это вопрос жизни и смерти. Мы так озабочены чужим мнением или политической корректностью, что нам приходится тщательно следить за каждым словом и поступком, чтобы никого не обидеть и не задеть.